остро чувствуя вину друг перед другом и вину друг друга, они будто сознательно обходили подводные рифы нежелательных тем. И обоим казалось, что между ними незримо присутствует третий – Михаил Полянов, собственной персоной. Вот и сейчас Андрей не мог понять, зачем он каждый день приезжает на машине в обед домой, выпивает чашку кофе и пытается пробиться к Алине, прекрасно сознавая, что все попытки разобьются о нерушимую стену Алининого горя. Самой Алине казалось, что она внешне выглядит спокойно, но она заблуждалась. Душевное ее напряжение давало о себе знать в немного подрагивающих губах, как у ребенка, постоянно готового к плачу, в отрешенности взгляда и в некоторой порывистости движений. Сейчас Андрей допивал кофе, смотрел на нее и молчал. Она тоже молчала, старательно пряча глаза, втайне желая, чтобы он поскорее ушел, и она опять могла бы предаться мечтам о сладкой и вожделенной мести. Наконец он встал и сказал довольно неуверенно: «Но я пошел?» Она кивнула, проводила его до порога и сухо чмокнула в щеку. Он вздохнул. То, что происходило с ним сейчас, напоминало страшный сон. И отчаянно хотелось вернуться лет на 5 назад. Когда дверь за ним захлопнулась, она устало села на стул. Доставать снова револьвер не хотелось. Было так безнадежно плохо, что даже не было сил заплакать. Хотя именно этого ей хотелось больше всего. Наверное, я выглядела очень уставшей, когда Андрей Чернецов наконец появился в офисе. Он остановился на пороге и, увидев меня, начал извиняться за то, что как раз в тот момент, когда я по собственному почину заявилась к нему без предупреждения, он так не кстати отсутствовал. Честно говоря, меня уже начало немного раздражать его постоянное интеллигентское самоуничижение. Мы прошли в его скромный кабинет. Почему-то у меня родилось подозрение, что его зам обладает более классными апартаментами. Он предложил мне чашечку кофе, которую я с удовольствием выпила. Кофе оказался великолепным. Я рассказала ему о причине своего визита, вызвав немалое удивление. От моих откровений он явно собирался упасть в обморок. «Подделки?» Он вытер со лба холодный пот и повторил, рассеянно глядя в пол. «Подделки? Но откуда?» «Мы проверяем всю продукцию, поставляемую из Иркутска. Я сам за этим слежу. У нас работает эксперт, а огранщики...» «И почему я не знал, что Полянов работал у нас огранщиком?» «Он был слишком хорош для такой рутинной работы. Можно было устроить его в отдел дизайна?» «Господи, глупости какие-то!» Впрочем, заметив, что он невольно меня обидел, перепугавшись, добавил: «Простите, Таня, это я не о вас говорил». Он посмотрел на меня умоляющим взглядом. «О, скажите, что это неправда!» А я молчала. Было совершенно очевидно, что все совершалось за его спиной, ибо, по моим понятиям, Андрей Чернецов актерскими данными никогда не обладал. «А кто у вас занимается подбором кадров?» – спросила я. «Олег Васильевич, мой заместитель», – ответил он. Что-то Лапин часто стал возникать на моем пути. То явно, то упоминаемым фантомом. Он прямо напрашивался на долгое общение со мной с целью выяснения некоторых обстоятельств. «Наверное, вам надо устроить рандеву?» — поинтересовался Чернецов. Я кивнула. Чернецов нажал на кнопку, и очень скоро Олег Васильевич появился перед нашими очами.